Дом пирата. Похож на капитанскую каюту. Много корабельных принадлежностей. Большой самогонный аппарат, в котором что-то кипит и булькает. Большая клетка с попугаем. Пират варит ром. Скоморохи поют песню. Позже к ним присоединяется пират. В пушку порох, в глотку ром. Без добычи не уйдем. Деньги в трюм врага на дно. Кровь краснее, чем вино. Йо-хо-хо, на ты с богами. Йо-хо-хо, удача с нами. Бомбрам стеньги, гюсь и грот. Или все наоборот. Грохот якорных цепей. Мы властители морей. Пей, пират, жизнь коротка, рея ждет наверняка. Так острей точи свой нож, ты король, пока живешь. Йо-хо-хо, на ты с богами, йо-хо-хо, удача с нами. Черный рыцарь. Эй, hello, есть кто дома? Пират. Вот... Не дадут сготовить рома. Вот форштевень в глотку им. Прячется в потайное место и особым приспособлением открывает дверь. Черный рыцарь, входя. Воевода Никодим шлет со мной. На черного рыцаря падает сеть. Пират выскакивает из потайного места и затягивает ее. А, попался. Все, бродяга. Доигрался. Будешь знать, как воровать. Нас сиротка бежать. Черный рыцарь. Я не вор. Пират. Не вор. А кто же? Черный рыцарь. Рыцарь. Пират. Рыцарь. Не похоже. Королевич. Зюйт навест. Королевичий окрест. Что-то здесь мы не видали. А воров, бродяг, едали. Знаешь ли, я людоед, приглашаю на обед в качестве мясного блюда. Черный рыцарь. Старая ты барракуда, проржавевший ты Кингстон. Я не пища, я сэр Джон. Пират. А почему ж тебя не съесть мне? Потому что с важной вестью. «Я приехал!» Легко разрывает гнилую сеть и громко ругается. «Черт возьми!» Пират падает в обморок. Черный рыцарь некоторое время смотрит на него. «Фу!» Пират, очнувшись. «Помилуй! Не казни! Пожалей! Ведь Бог все видит! Старика любой обидит! Глянь меня, как напужал!» «Я тебя не обижал!» Людоедом ты назвался. Ох, не знал я, с кем связался. Ох, промашка, ох, прости. Может, хватит чушь нести? Ваша правда. В доме гости, я лежу, как на погосте. Сэр, сеньор, прошу к столу. Видит разорванную сеть. Ишь ты, сеть-то на полу. Приберу, авось сгодится. На тебя не можно злиться, ты смешон. Да такелаж нынче дорог. Ты у ваш отставного, слышь, пирата. Выпей рому. Черный рыцарь, подавая письмо. Вот, от свата твоего прошу читать. Пират, тихо. Мудрено не угадать, что хорошего тут мало. Читает письмо. Потом наливает в кружку ром и с усилием выпивает его. «Аж глотать мне трудно стало! Вот так новость!» «Черный рыцарь». «Говори, вещь имеется?» Пират разрывает на себе тельняшку. «Смотри, как живет корсар в отставке! Кружка рома, плед на лавке, да молчащий попугай!» Уговаривай, ругай, все молчит. Корми от пуза, не раскроет клюв. А буза 20 лет, ни слова. Попугай. Кря. Пират. О, слыхал? Вся жизнь зазря, не считай невезуха. Померла моя старуха, денег нет, я ей не вру. К вечеру и сам помру. Ох, никто меня не любит, ох, никто не приголубит. Правый галс, отдать концы! Ей, пираты молодцы, проводите в путь последний! Черный рыцарь. Первый раз такие бредни довелось услышать мне. Пират. Ишь, на вороном коне прискакал, привез бумажку. Сейчас обманем старикашку, все отнимем, разорим, ни полушки не дадим и ускачем во свояси. Ах ты мой английский ясень, ах ты мой британский дуб. Что ж ты думал, я так глуп, что отдам? Ха, вот рыбья кожа, вещь, что мне всего дороже. Да, я вижу, ты непрост. Не ухватишь чертов хвост. Пират. Это что? Назад лет 30. Эх, ма, был чем гордиться. Да, вернуть бы силу ту. Альбатроса на лету я плевком сбивал. Канаты рвал руками. Все пираты прям молились на меня. Слышь ты, не было ни дня, чтоб меня не угощали. Песни про меня слагали. Королевич, что молчишь? Жду, когда ты прекратишь хвастаться и врать. За делом я приехал. Пират, наливая ром. Выпей смело. Ром хорош. Огонь и мед. Там разговор пойдет. Закуси-ка осьминогом. Сам мариновал. Немного жестковат, но вырви глаз. Оба пьют. Эх, вот помню как-то раз. Черный рыцарь, закашлившись. Черт возьми, воды! Водички? Эх, тебя как, с непривычки. В раз поправим, отпоим. Подает ему воду. Черный рыцарь жадно пьет. Ну, давай, поговорим. На окно садится голубка. Черный рыцарь. А есть ли вещь, что всех нужнее? Пират напряженно думает. Наконец решается. Есть! Чтоб мне висеть на рее! Есть! Ручаюсь головой! Только стоит... Ой-ой-ой! Черный рыцарь. Говорить не надо много. Ждет обратная дорога. Пират. Ждет невеста. Черный рыцарь. Царство ждет. Пират. Дочка царская не в счет? Черный рыцарь. Женщины во власти — средство для мужчин. И прочь кокетство. Может это быть иль та, все равно. Ведь красота женская так быстротечна, а любовь проходит. Вечно только слава. Я солдат. Пират. Да. Черный рыцарь. Где вещь? О, виноват. Позаслушался немножко. Ну, ума. Черный рыцарь. Закрыть окошко надо, птица вот сидит. Брысь, а нет, кыш. Пусть поглядит, попугай. А то скучает. Черный рыцарь. Птица чувств не понимает. Пират. Да? Ну что ж, тебе видней. Значит, вещь. Схожу за ней. Идет, но останавливается. Все ж таки скажи, любезный, будет ли то мне полезно, коли вещь тебе отдам? Черный рыцарь. Назови мне цену сам. Да купить бы корма, птица, крышу подлатать, в столицу съездить на денек-другой, попугая, взяв с собой, выйти в море, Да уж, Люпа, днищ просохлась. Скупо нынче платит мне за мед. Говорю, скупой народ. Ром совсем не понимает, пищу квасом запивает, хоть иди на абордаж. Ну так сколько ты мне дашь? Сколько надо, не обижу. Только вещи я не вижу. Не серчай, несу, несу. Быстро уходит. Черный рыцарь. Глуп, как пень в глухом лесу. Не получишь ты ни гроша, мелководная калоша. Я за вещи не плачу. Я беру, когда хочу, то забрать, что мне по нраву. Кто силен, того по праву все, что видит он вокруг. «Поскорей неси, мой друг!» Прислушивается. Из подвала доносятся звуки перебираемых вещей и передвигаемой мебели. Вещь для идола. Для Джона — власть. Царевна и корона. Свадьбу поскорее сыграть. Старика отца сослать в ссылку. Собирать грибочки. Под замок в светелку дочку. И готовиться к войне. В той или в этой стороне где-нибудь враги найдутся. Я смогу не промахнуться. «Где ты там?» Входит пират. У него в руках длинный пыльный сверток из холста, перевязанный пеньковой веревкой. «Фарватер чист!» Откладывает сверток в сторону и подает черному рыцарю лист бумаги, чернильницу и перо. «Вот, прошу, бумаги-лист для расписочки. Под старость стал я осторожен малость. Что там дальше, знай, поди». «Ну, а может, поглядим мы на эту вещь сначала? Развяжи свое мочало!» Пират развязывает сверток и вынимает меч. Черный рыцарь. «О, майн год! Ведь это меч!» Пират. «Меч все головы отсечь. А название не случайно. Сила он необычайный. Сам врага погонит вспять, никому не совладать с тем, кто сим мечом владеет. Супостата одолеет он любого. И скажу, очень я им дорожу. Нравится? Вещица знатна. И руки держать приятно. Вот. Вручаю, стал быть. Ну? Пора бы заплатить. Черный рыцарь берет меч, дважды резко взмахивает, вспугивает голубку, она улетает. Потом перерубает шнурок, на котором висит клетка с попугаем. Пират успевает ее подхватить. Черный рыцарь вкладывает меч в ножны и закрепляет его на своем поясе. Пират. Чует сердце, не заплатит. Черный рыцарь. Но... Теперь мне силы хватит. Камень в щебень раскрошу. Идола я сокрушу. Вот, оружие героя. Я лишу весь свет покоя. Горн, труби, гуди набат. Поведу моих солдат на восток и юг и север. Вытопчу леса, как клевер. Горы разотру в песок. Мир согну в бараний рог. Отталкивает пирата, тот падает. «Эй, посторонись, убогий! Власть идет! Так прочь с дороги!» Уходит. Пират, сидя на полу. «Стоп! Трави концы, полундра!» «Стар я! Эх, еще секунда, я б его скрутил!» «Да, в общем, без меча и жить-то проще!» Поднимается с пола, говорит, хитро улыбаясь. «О, забыл ему сказать. Не умеет нападать чудо-меч. Для обороны эта вещь!» Слышно карканье ворон, пират-попугаю. «Гляди, вороны!» Подносит попугая к окну. Садится рядом. Оба смотрят в окно. Вынимает попугая из клетки. Попугай кладет ему голову на плечо. Пират. Ишь, расселись по ветвям. Все молчишь? Ну что ж, я сам помолчу с тобой немного. Жизнь-то дальняя дорога. Всю пройдешь, коль не спешишь. Таковось заговоришь. Пират потихоньку поет свою песню. Попугай начинает ему подпевать. Закат. В пушку порох, в глотку ром, без добычи не уйдем. Деньги в трюм, врага на дно. Кровь краснее, чем вино. Йо-хо-хо, на ты с богами. Йо-хо-хо, удачи с нами. Бомбрамстеньги, гюйс и грот, или все наоборот, грохт якорных цепей. Мы — властители морей. Пей, пират, жизнь коротка, рей ждет наверняка. Ты кострей точи свой нож, ты король, пока живешь. Появляются скоморохи. Пусть поют, мешать не станем. Лучше вместе с вами глянем, как там шут. И как дракон, говорят, ужасен он.